Глава 8. Грек. Врал парень. Определенно врал. И не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы заметить, как он хромает. А спросишь, все в порядке. Тут краба угораздило оступиться и напороться на болотного ежа в трясине. Обычной трясине, между прочим, а не какой-нибудь болотной штучке. Так битый час скулил, демонстрируя свои царапины. Клешни растопырил. Не в смысле пальцы свои уродливые, а руки вообще, где иглы засели, и скулит. Между тем сам виноват. Какого черта в болоте шарить стал? Или потерял чего? Оступился, так поднимайся осторожно, лишний раз руки в грязь не опускай. Болотные твари к теплу неравнодушны. В ботинках ходи по болоту хоть год, успевай только ноги из стопы выдергивать, конечно. Лучше на одном месте подолгу не топтаться. Но это другой вопрос. А голое тело для ежа все равно, что маячок кушать подано. Кое в чем грек ежу был даже благодарен. В конце концов, если зона решила всех находки пометить, пусть метит, как бы быстро ты ни бегал. Его самого по башке и в руку, Макса в плечо, очкарика, судя по всему, в ногу, хоть и не признается в том, подлец. Крабу обе руки подпортило. Додумался болван болотного ежа руками хватать. Он всего одной иглой зацепился. Стой и жди. Насосется, сам отвалится. Или снимать надо, соблюдая осторожность, в перчатках. А этот придурок стал его голыми руками отрывать. Еж и распустил полный набор. Получите, пожалуйста, сеанс иглоукалывания, согласно заказу. В самые болезненные точки. Краб заорал так, что пришлось обернуться по-быстрому и оплеуху отвесить. Зато душу отвел. И парень угомонился. Болотный еж выпустил тельце из колючек, развернулся и в болото ушел. А иглы в ладонях у краба остались. Растопырил пальцы широко, и иглы в разные стороны торчат, как у елочной игрушки. С правой руки ему очкарик сердобольной колючки вынул. С левой он самостоятельно справился. Грек безошибочно нашел в тумане черноту, следующую вешку, и, не сбавляя набранного темпа, двинулся вперед. Следовало убираться с болота, и чем быстрее, тем лучше. То, что зона пока благоволила к пришельцам, еще ничего не значило. Вполне могло так получиться, что она силы копила для решительного удара. Тишина стояла оглушительная, и это пугало грека больше всего. Чтобы ни змей, ни амфибий с приставкой псевдо, разумеется, не говоря об аномалиях. Гравик-концентраты кое-где мерещились, но куда-то подевались и неизменные атрибуты болотной жизни, штучки всех мастей и музей восковых фигур. В просторечии последнюю упомянутую аномалию называли болотным миражом, но грек предпочитал развернутое название, придуманное им самим, тем более, что имел на это право. Музей восковых фигур как нельзя более точно отражает суть аномалии. Когда из тумана вырастают фигуры, в точности копирующие тебя и идут навстречу. Грязно-белые, с доподлинно воспроизведенными деталями. Спросите у любого сталкера, маломальски знакомого с местными обычаями, и он вам ответит. Зрелище не так, чтобы пугающее, но неприятное это точно. Хочешь увидеть памятник самому себе? Сходи на болото. Подойти можно вплотную и заглянуть самому себе в лицо, если желание имеется, естественно. У проводника такого желания не было, потому что он еще хорошо помнил, какая была у тех восковых кукол особенность. Поначалу, когда фигуры стали появляться впервые, сталкеры, народ нервный, к очередному подарку оказались не готовы. На все подозрительное ответ следовал один – 9 граммов свинца, и желательно в голову. Вот тут-то и вскрылась одна пикантная особенность. Скульптурки с точностью зеркального отражения, копирующие оригинал, огрызались по-взрослому. Белые пули прожигали насквозь. Откуда что бралось, неизвестно. А зона, как известно, молчалива и не любит, когда кто-либо копается в ее грязном белье. Лет 5 назад грек стал свидетелем подобной смерти. Тогда еще не знали, что восковые куклы только повторяют движения оригинала и никогда не проявляют самодеятельности. Хочешь жить – не стреляй. Иди прямо на предмет. Неприятно – глаза закрой. Чешется палец на спусковом крючке – почеши где-нибудь в другом месте. Столкнувшись с миражом лицом к лицу, почувствуешь холод, как из открытого холодильника. И запах соответственный, как будто в том холодильнике аммиак подтекает. И все. Сейчас каждый в курсе. Но тогда, 5 лет назад, хороший сталкер Грифон сгорел здесь на болоте. Они шли в паре, когда появились белые фигуры. Грифон выстрелил. Он был хорошим стрелком. Пуля попала точнёхонько в голову, и ответ получил без промедления зеркальный, точно между глаз. Белая пуля прожгла черепную коробку насквозь. Когда Грифон упал в туман, сквозь дыру в голове стал просачиваться белый дым. Грек еще помнил то ощущение, что погнало его по болоту. От неожиданности он бросился бежать и пер по болоту, не чуя под собой ног. Как только не угодил куда-нибудь по глупости. Бежал, пока хватало сил и достало смелости обернуться. Что происходило за его спиной относительно зеркального отражения, сказать невозможно. Когда он обернулся, на него смотрело такое же измученное чучело, как и он сам. Так они и стояли друг напротив друга, пока не отдышались. Вернее, дышал один грек, кукла весьма уверенно копировала его. Не понимая до конца, что делает, обезумев от усталости, а более всего от неизвестности, грек пошел напролом. Он помнит, как ругался последними словами, ожидая пули. Он не тешил себя иллюзиями по поводу того, что сумеет опередить или выстрелить в ответ. Наглядный пример опрометчивого решения остался навеки лежать в сердце болота. Белая фигура тоже пошла на него, сжимая в руках автомат. И ведь кричала «сволочь», соответственно. Точнее, рот разевала вполне правдоподобно, и матюги отлично по губам читались. Так и встретились два одиночества. До костра, правда, дело не дошло. Тогда грек впервые и ощутил это неприятное ощущение от прикосновения к лицу белой субстанции с таким же неприятным душком. Без ложной скромности следует отметить, что роль первопроходца в выявлении особенностей восковых фигур с тех пор приписывали греку. Он не спорил. По мере необходимости ему приходилось делиться информацией со сталкерами. Тогда увеличивалась вероятность того, что и они поделятся с тобой. Информация в зоне дороже пули. Твари – это отдельный разговор. А вот что касается аномалий, будь у тебя хоть атомная бомба, против гравик-концентрата не попрешь. Грек улыбнулся про себя. Даже интересно было бы провести такой эксперимент. По поводу атомной бомбы он, конечно, погорячился, но взять следовало что-то больше гранаты. Взрыв от гранаты комариная плешь гасила легко. Находились поначалу любители проверить износоустойчивость гравик-концентрата. Хлопок, и будто не было ни гранаты, ни взрыва. Только в земле ямы глубокие от сплющенных осколков. Вот, легка на помине. В туман впечаталась комариная плешь, готовая иллюстрация к пособию, столь любимому некоторыми новобранцами. Края идеально ровные, такую не пропустишь, и это хорошо. Плохо другое, комариная плешь вдавалась в тропу, лежащую между вешками. Проводник поднял руку, останавливая движение. Черная дыра открытой земли, покрытая странным белесым налетом, словно гравик-концентрат действительно впечатал туман во влажную почву. Как бы то ни было, путь по тропе закрыт. О том, что таила в себе трясина, белым саваном скрытая от посторонних глаз, думать не хотелось. «Грек», — окликнул его Макс с очередным умным предложением, «может, вернемся к острову, там палку какую-нибудь подберем?» Грек его не слушал. Его оплошность ему и исправлять. Старость не радость. Сколько раз тут проходил и ничего, вот и расслабился. Тут же щелчок по носу. «Не зевай, сталкер». Возвращаться к острову за слегой – худшее из возможных решений. Основательно поднатужившись, грек выдернул из земли предыдущую вешку, Для того, чтобы не потерять ориентир, он поставил краба для временной замены. Проводник рассчитывал вернуть вешку обратно, как только обозначится путь дальше. Не теряя времени, Грек промерил пространство болтами, предусмотренными как раз для подобного случая. Но и без того ясно виднелись границы. Потом Грек опустил вешку, длинную тонкую жердь, в болото, нехотя отодвинувшего туман в стороны. Жердь воткнулась достаточно уверенно, и Грек сделал первый шаг. Как всегда в подобных случаях, главное сделать первый шаг. Дальше пошло как по маслу. Шаг, остановка, шаг, остановка. Переход прошел без происшествий. Греку пришлось вернуться, чтобы помочь крабу, нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу, выбраться на тропу. В густом тумане дыры еще не успели затянуться. Вешки мелькали с завидным постоянством. Однако Грека не оставляло тревожное предчувствие. Болото точно вымерло, и это наводило на такие умозаключения, от которых хотелось бежать без оглядки. Абсолютная тишина, нарушаемая лишь дыханием болота, могла означать лишь одно. Насколько возможно, Грек ускорил шаг. А в голове перед стуком вагонных колес перекатывалась мысль «успеть бы, успеть бы, успеть». Он отметил, как постепенно наливается чернотой серое небо. Еще робкие порывы ветра, оставляя нетронутым центр небосвода, как гигантский волчок раскручивают края зависших над болотом туч. Грек не видел того, что происходило на самом деле. Обзор оставлял желать лучшего. Он чуял это по тому движению, в которое вдруг пришло окружающее пространство. Локальный выброс. Грек перешел на бег, старательно заглушая страх, что погнал его вперед. Теперь все решало время. Если их накроет в пути, то половину из них, благо 4/2 делится без проблем, ждет мучительная и сравнительно быстрая смерть. Тут нет правил, каждого своя. Остальную половину ждет смерть долговременная. Мутации отличаются от быстрой смерти лишь одним – отсрочкой исполнения приговора. Такой мутант может долго скрывать от родных и близких друзей происходящие с ним перемены. Естественно, если они не заключаются в неожиданном появлении третьего глаза. Но рано или поздно тайное становится явным. И тогда начинается охота. Патриотовцы шутить не любят, да наверняка и не умеют. Все, что вбито в их головы, заменяет им и мать, и отца. Вполне может так получиться, что в свой последний час, когда тебя настигнут охотники, ты позавидуешь тем, кто выброса не пережил. Проводник торопился. Он знал, куда выведет их тропа, к заброшенному объекту. Точно никто не знает, что там было раньше, то ли мясокомбинат, то ли молокоперерабатывающий завод. Однако разветвленная сеть коммуникаций, уходящих глубоко под землю, наводила на мысль о вмешательстве военных. Складывалось впечатление, что народно-хозяйственное предприятие не более чем декорация для того, чтобы спрятать от посторонних глаз военный объект. Вот этот-то подземный бункер и годился для того, чтобы укрыться и пересидеть выброс. Туда Грек и спешил, рассекая туман, как ледокол, за которым следуют малые суда. Ветер крепчал. Резкие порывы отрывали от стелющегося савана лохмотья и уносили прочь. В освободившихся от тумана прогалинах виднелась комковатая черная земля, блестящая от влаги. Видимость постепенно прояснялась. Выступали остовы заводских труб, беспорядочные бетонные нагромождения, выплывали из тумана деревья. Цель приближалась. Проводник точно не знал, что ждет их после того, как они почувствуют под ногами твердую почву. Черное небо, закрученное в воронку с грозовым искрящимся эпицентром, или непосредственно сам выброс. По слухам, тогда все застывает стоп-кадром, напоминающим негативное изображение. Завораживающее должно быть зрелище. Не приведи зона увидеть. Схлынула последняя волна белого дыма, обнажив границу болота. И в ту же секунду, будто их и дожидался, налетел ветер, выжимая из глаз слезы. Гигантская воронка, втягивая в себя воздух, постепенно набирала обороты. Единственная уцелевшая заводская труба погрузилась в ее клокочущее чрево. Быстро стемнело. Сверкнула первая молния, предвестница скорого выброса. Заметив у бетонного основания протоптанную тропу, грек бросился по ней бежать без оглядки. Если у кого из новичков появится желание задержаться, чтобы, так сказать, понаблюдать за выбросом своими глазами, и слова дурного от грека не услышит. Но, судя по топоту за спиной и шумному дыханию, отставать никто не собирался. Грек бежал, что есть мочи, перепрыгивая через куски бетона, огибая разрушенные строения, плиты, будто нарочно расставленные на пути, и буквально на физическом уровне ощущал, как стремительно бегут секунды, каждая из которых могла стать последней. Для зоны не имело значения, каков будет сегодняшний урожай. Она могла включить рубильник на полную мощность ежесекундно, даже в тот момент, когда до входа в спасительный бункер останется только шаг. Они успели. Добавить в последний момент грек бы затруднился. Менее всего ему хотелось знать, сколько моментов отделяло его от смерти. Резко похолодало. До такой степени, что изо рта повалил пар. Когда грек, преодолевая последние метры, оставшиеся до сорванной с петель стальной двери, вихрем ворвался на лестницу. Железные ступени пронзительно заскрипели под тяжестью его тела. Несмотря на ветхость конструкции, держаться за перила не хотелось. С поручней свисала ржавая бахрома. Проводник спускался по лестнице, пропуская пролет за пролетом, стремясь убраться подальше от того ужаса, что готовила зона. Он остановился, когда лестница кончилась. Отсюда начинался длинный узкий коридор. Зияли черными провалами боковые ответвления, давно лишившиеся дверей. Вопреки всем законам, в коридоре горели лампочки аварийного освещения, забранные металлическими сетками. Насколько грек помнил, коридор выводил к производственным помещениям, всевозможным складам, техническим лабораториям, хранилищам. Изначально в некоторых из таких помещений хранилось и оружие, давно разобранное подчистую. Отсюда вынесли все, что представляло хоть какую-то ценность. Многие любители легкой наживы так и сгинули в подземных переходах. Многие претерпели мутации. Ходили слухи, что кроме обычных мутантов-снорков, передвигающихся как звери на четвереньках, можно встретить таких тварей, аналогов которым в зоне нет. Некоторое время грек стоял у входа в коридор и вглядывался в глубину. Делать нечего. Не стоять же здесь, когда любая дрянь может на голову свалиться. Новобранцы молчали, восстанавливая дыхание. Надо было идти вперед, но грек все стоял и стоял, напряженно вслушиваясь в звуки, доносившиеся из коридора. Потому что в зоне имелось лишь одно место, которое грек ненавидел больше, чем болото. И как раз в таком месте он сейчас и находился. «Грек!» — едва слышно начал нетерпеливый Макс и не договорил. Почти в то же мгновение с грацией бешеного льва грек надвинулся на парня и схватил его за горло, с трудом удерживаясь от искушения сжать тонкую шею до хруста. «Еще одно слово!» — прошипел он Максу в ухо. «И я заставлю тебя, придурок, подняться по этой лестнице. Тебе не понравится наверху, можешь мне поверить на слово». Проводник отпустил парня так же внезапно, как и схватил. Тот с трудом удержался на ногах. «Всех касается», — беззвучно добавил грек, занятый поисками того, на ком еще можно было сорвать злость. Для пущей убедительности он хотел ткнуть пальцем очкарику в грудь и, к своему удивлению, промахнулся. Верткий парень качнулся влево, уходя от удара, и палец проводника проткнул воздух. Чуть не потеряв равновесие, он остыл. Злость уходила, уступая место решению первоочередных задач. Первое. Убраться дальше от входа в бункер, пока сверху не свалилось неизвестно что. Что людей, что тварей всех мастей, не делая различий, выброс всех гонит под землю. Там в глубине тоже могло таиться что угодно. Отсюда следовала задача номер два. Чтобы не вступать в войну на два фронта, убираться следовало как можно скорее. Грек двинулся по коридору, и так просмотренному до дыр. Под ногами тонко скрипел битый кафель, так что о приближении возможного противника тот, кто прятался в глубине, узнал издалека. Шум собственных шагов неприятно отдавался в ушах, но от него некуда было деться. Сжимая в руках оружие, снятое с предохранителя, Грек знал точно, чего ему не хотелось более всего. Чтобы за поворотом его ждали неприятности в виде чего-нибудь новенького, приготовленного зоной на закуску. В той ситуации, в которой они оказались, путь наверх был временно закрыт. Однако это время не имело отпущенного срока. Выброс мог начаться в эту секунду, а мог и позже. Мог растянуться на час, а мог и уложиться в минуты. В любом случае, после выброса некоторое время остаточная энергия, если и не убивала, то, по крайней мере, калечила, вызывая резкое обострение всех скрытых заболеваний. И года после не протянешь. Даже если до того ты, в принципе, оставался в неведении относительно того, что острые уколы в правой стороне живота в конечном итоге могут привести к циррозу печени. У стальной двери, вырванной с петлями и валяющейся у входа в соседнее помещение, проводник остановился. Он оглянулся на очкарика и махнул вправо. Там ему надлежит находиться в случае чего. Такую же отмашку дал и Максу, только влево. Потом Грек надолго замер, пытаясь на слух определить, чего ему ждать от темноты соседнего помещения. Стояла тишина. Грек осторожно присел на корточки, заглянул в дверной проем и тут же отпрянул. Ничего подозрительного он не заметил. В огромном слабо освещенном складском помещении, с высоким потолком, с пустыми покосившимися железными стеллажами, с темнотой, которая пряталась в глубине, на первый взгляд никого не было. Тогда он выставил вперед руку, подавая знак остальным, и первым вкатился в проем. Проводник успел подняться и прислониться к стене. Ствол автомата нацелился в темноту. Следом за ним метнулись две тени. Очкарик скользнул вправо, Макс левее. Краба проводник так и не увидел, да и не пытался, честно говоря. Потому что понял раньше, чем раздался голос, а не на мушке. «Оружие на пол!» — властно прозвучал приказ в гулкой пустоте зала. «Не стреляй!» — хрипло сказал Грек. Он явно услышал шорох за стеллажами, слева и справа. Сколько их, неизвестно. «Мы сделаем, как ты хочешь», и первым положил на пол оружие. «Отодвинь дальше», — потребовал тот же голос, и Грек подчинился. Его примеру последовали остальные. «Руки! Выше! Отойти к стене!» Они послушно выстроились у стены. «С вами четвертый!» «Пусть придет сюда!» «Краб!» — позвал Грек. «Иди сюда!» Долгую минуту, если не больше, краб не подавал признаков жизни. Дважды просить Грек не стал. Какой из него сейчас командир? Решил свалить, туда ему и дорога. Когда Грек собирался объявить об этом невидимому человеку, появился, наконец, краб. С ним поступили по тому же принципу — оружие, руки, к стене. «Кто такие?» Поинтересовались из темноты к облегчению Грека. Раз начались переговоры, стрелять будут не сразу. «Мы сталкеры», — за всех ответил Грек. «Я проводник, со мной молодняк». «Какие такие сталкеры? Ваша фигня типа краб ничего мне не говорит. Ты назовись». «Я Грек». Возникла пауза, потом уже мягче спросили. Что сказал Рыжий, когда енот выстрелил в кровососа и закричал «Беги!»? Рыжий сказал: «А чего мне бежать? Я в него не стрелял». «Грек, ты?» Зашевелилась в углу конструкция, пошла ходуном. И сверху, перебираясь по торчащим осям, как эквилибрист, выбрался человек. Стеллаж опасно накренился, но на месте устоял. Как только из темноты выступила вперед долговязая фигура, Грек, к тому времени уже завладевший личным оружием, радостно оскалился. «Перец, блин, ну ты даешь!» «Ясен перец, Грек, а ты как хотел, чтобы я тебя хлебом с солью встречал?» «Ты один?» «Ты же знаешь, Грек, я один по жизни. Столько страху напустил. Так надо уметь страх нагонять, а я умею. Без страха нельзя, ясен перец. Жаль, я не перестраховался, гранату вперед не запустил. То-то и поговорить сейчас не с кем было бы». «Шуточки у тебя», — растянул рот до ушей перец. «Большеголовый, сутулый, весь какой-то угловатый, похожий на сучковатую палку со здоровым набалдашником», перец протянул руку для приветствия. Мельком оглядев новичков, он повернулся к Греку. Вот кого меньше всего ожидал тут увидеть. Шрам, тянущийся по левой щеке перца, дрогнул. «Тебя такой черт в наши места занес!» «А-а-а!» – махнул рукой проводник. «Долгая история. Пойдем, покажешь, где тут можно ноги протянуть. Столько сегодня отмахали, там и поболтаем. А вообще, если бы не выброс, вряд ли я сюда бы полез». «Выброс? Во блин! А я тут вторую неделю безвылазно сижу и не в курсе, что на воле происходит. Спасибо, что предупредил, а то, я думаю, перекинемся парой слов и наверх выбираться буду. Иди за мной, место покажу, недалеко тут». Бывшая лаборатория пустовала. В тусклом свете аварийного освещения только-только не оступиться блестели наполовину выбитые стекла медицинских шкафов. Выцветшие пятна на треснувших напольных плитах указывали на то, что здесь что-то стояло. Посередине, намертво приваренный к железным скобам, лежал саркофаг, пробитый в нескольких местах пулями. На разбитом настенном кафеле тянулись вниз ржавые подтеки. Кроме той двери, в которую они вошли по указке перца, из лаборатории выходили еще две. «На эту даже не смотри, Грек!» Перец махнул рукой в сторону двери, расположенной между медицинскими шкафами. «Там выход в такие катакомбы, куда даже я не совался. А уж я, ясен перец, многое тут облазил». Грек устроился на деревянном ящике, с наслаждением вытянув ноги. Пока шли, перец заставил молодняк прихватить по ящику и теперь сознанием дела рассаживал их вдоль стены. «Намаялся в одиночестве», — сделал вывод Грек. «Вот и рад любому общению. Сейчас будет тебе общение», — мысленно пообещал он сталкеру, искоса глянув на Макса. Однако, вопреки ожиданиям, измученный парень молчал. Он освободился от рюкзака, удобно пристроил на груди раненую руку и закрыл глаза. «А эта дверь куда ведет?» Проводник кивнул головой в сторону второй двери, расположенной прямо за саркофагом. «Это ведет куда надо», — тут же отозвался перец. «Второй выход отсюда. Поплутать, правда, придется. Зато выйдешь на пустыре за заводом, а иначе чего б я вас сюда привел?» Грек согласно качнул головой и полез в рюкзак за таблетками. Голова раскалывалась. Макс по-прежнему не открывал глаз, клевал носом и очкарик. Время от времени краб бросал на проводника короткие взгляды. Грек про себя злорадно улыбнулся. Чувствует гад, где собака порылась. Светит ему ярким светом караулить первым. Вон как повязки на ладонях кровью пропитались. Оно и понятно, иглы еж глубоко вонзил, от чистого сердца. И его, видать, успел краб достать. «Повязку смени, краб», — из чисто меркантильных соображений сказал Грек. «Случись что, такими сардельками и спусковой крючок не нащупаешь. Размочи в воде, быстрее отстанет», — подсказал он, видя, как краб пытается оторвать повязку от присохших ран. «Опять же, с одной целью подсказал. Только ора дикого сейчас и не хватает». «Слышал я, Грек, что ты к молодняку относишься жестко, но не думал, что ты такой зверь», — усмехнулся перец. Деревянный ящик под ним жалобно скрипнул. «Ты, видно, парня заставил голыми руками жарку отгонять?» «Сам напросился. Хочу, — говорит, — на собственном опыте убедиться, что жарко горячая. Иначе как разберешь, где правда, а где ложь?» Коротко вздохнул Макс, догадавшись, в чей огород камень. Однако рта не раскрыл. Помолчали. Грек видел, что перцу ой как хочется поговорить. Только разговор, судя по тому, как он маялся, предполагался не для посторонних ушей. Хороший сталкер-перец, бывший диггер из Санкт-Петербурга, приехал из северной столицы года 4 назад с одним намерением – побродить по здешним коммуникациям. По его же словам, в Питере для него тайн не осталось. «Выбросьте меня в любом месте в подземной канализации», – говорил он. «Дорогу найду без проблем». Врал, конечно. Однако на слове его никто не ловил. Как приехал, так шасть под землю. Там и сидел с тех пор. Выбирался за кордон раз в 2-3 недели. И то лишь для того, чтобы пополнить запасы да новости узнать. После недели, проведенной на воле, рвался под землю снова. Грек никогда не понимал таких сталкеров, как Перец. И артефактов с Гулькин нос. Дела поправить и только-только затариться. И сидеть круглыми сутками одному под землей вместе с тварями. Стальные нервы надо иметь. Ходили, впрочем, осторожные слухи, но так, чтобы парня не подставлять, что он постепенно мутирует, оттого и старается лишний раз людям не показываться. Выбросы они и под землей бывают, чего уж тут скрывать. Да и без выбросов тут дерьма столько, что на сотни мутаций хватит. Еще и останется. Под рубаху ему никто не заглядывал, так что слухи так и оставались слухами. А что касается соображений безопасности, то лучшего места для того, чтобы скрываться от посторонних глаз в зоне не найти. Все группировки, независимо от предпочтений, не жаловали то, что находится под землей. Так что если кто и разбирался в зоне, в том, что пряталось под землей, так это Перец. Грек наблюдал за тем, как краб меняет повязки на руках, похожих на спинку божьей коровки, таких же красных в черных точках. Парень мучился, но желающих помочь ему не нашлось. Даже очкарик делал вид, что спит. Не спал, это точно, выдавали подрагивающие веки за стеклами очков. Странный парень очкарик. Однажды у Грека мелькнула мысль, что стекла в очках вроде как простые. Без всяких там диоптрий. На кой черт таскать на носу обычные стекляшки? Иногда стекла бликовали, и белые круги вместо глаз вызывали у Грека чувство внутреннего протеста и желание заглянуть туда, где скрывалось по выражению классика зеркало души. Молчун редкий. За трое суток, если и сказал 5 слов, то словно рублем одарил. Способный в сталкерском деле, и никто у него этих способностей не отнимал. Имелся ли у него шанс выйти за кордон без проводника, безвременно сгинувшего на свалке, с его-то исключительным чутьем, Грек оценил бы 50-50. Реальный шанс. Зачем вернулся за ним на свалке? Зачем полез в самое пекло? Пожалел или все гораздо прозаичнее, и пафосная взаимовыручка на деле обернулась банальной перестраховкой? Кто его поймет? «Очкарик», — не удержался проводник. «У тебя зрение какое?» -1, — хрипло ответил молчун. «Я близорук». «Близорук он, как же?» Грек отвел глаза. Врет и не краснеет. Паутинку разглядеть в лесу близорукость не помешала. Проводник нахмурился. Он не любил загадок. Когда люди, как бы они ни прятались, человеку с его опытом видны как на ладони, неожиданные сложные задачи раздражают, чтобы не сказать больше. С остальными все ясно. Краб – подлец, Макс – молодец. И все просто, и всегда знаешь, чего от кого ждать. Но очкарик... Грек терпеливо дожидался, пока краб закончит с перевязкой. Мучения парня доставляли проводнику удовольствие, с каждым часом скрываемое все хуже и хуже. Вот у кого шансов уцелеть не было, лишись он проводника. Однако у него и мысли не возникло о том, чтобы перестраховаться. Хотя бы. Не бросился на выручку, прикрываясь за чужими спинами, а позорно бежал с поля боя. На что он рассчитывал, если всем им суждено было сгинуть на свалке? До сих пор, вероятно, сидел бы на автобусной остановке. Десерт для контролера, если тому удалось выжить. Проводник открыл было рот, чтобы сообщить крабу, вздохнувшему с облегчением, что его очередь первым заступать в караул. «Грек», — негромко позвал его Перец, — «пойдем, чего тебе покажу». «Созрел, значит». Грек поднялся и пошел за сталкером. Тот скрылся за дверью. той, что находилась сразу за саркофагом. Краб первый. Грек остановился на пороге, взглядом погасив недовольство со стороны краба. Следующий Макс, потом очкарик. Меня будить как всегда. Все, отбой. Коридор с периодически гаснущими лампочками почти тонул в темноте. На влажных стенах вздувались уродливые бородавки синеватых грибов. Липкий сырой воздух и запах затхлый, как на складе секонд-хенда. На треснувшем настенном кафеле чернели пятна жирной копоти, оплывавшей восковыми каплями, матово блестевшими в тусклом свете. На первый взгляд тут все разное. Это не так. Все тут одинаковое. Есть помещения, похожие друг на друга, как две капли. Но всегда имеются ориентиры. Вот такие, сказал Перец. И показал пальцем в угол. Грек тоже туда посмотрел. В углу, вывернув в разные стороны переломанные конечности, лежал обгоревший труп. Кожные покровы обуглились, ссохлись и обтянули огромный череп. Распахнутая пасть мало чем напоминала человеческую. Черные стеклянные сгустки навеки застыли в глазных впадинах. Несуразно длинные руки с огромными, отчего-то нетронутыми огнем когтями, доходили до колен. Кожа на вздувшемся животе лопнула, и оттуда торчала черная масляная требуха. Снорки-мутанты, бывшие когда-то людьми, теми немногими, кому удалось уцелеть после первой аварии на ЧАЭС. Удлинившиеся передние конечности поставили тварей на колени. Они передвигались на четвереньках, как и положено животным. Лица мутантов скрывались за противогазами, уцелевшими на изуродованных лицах неизвестно в силу каких причин. Дикое сочетание изувеченного мутациями тела и осколка цивилизации в виде старенького противогаза с оборванным шлангом многих вводило в заблуждение. Ученые поначалу пробовали договориться, воззвать, так сказать, к человеческому началу. Однако это оказалось столь же безрезультатным, как разговаривать с кровососом. Расчетливые, хладнокровные твари предпочитали нападать стаями. Подбирались вплотную к жертве и стальными когтями рвали на части податливую плоть. «Другого места не нашел?» – проворчал Грек. Ему почудился тошнотворный запах гниющей плоти. Хотя наверняка это было самовнушение. Труп мог пролежать и год, и больше. «Слышишь, Перец, другого места для разговора в твоих хоромах не нашлось, кроме как рядом со сгоревшим снорком?» «А тебе чего, он мешает?» – удивился Перец. «Он же не живой». «Ладно», – махнул рукой проводник. «Красиво жить не запретишь. Говори, чего хотел». Перец не спешил. Он нагнулся, перевернул нечто вроде железной решетки. Поставил ее для устойчивости на деревянные ящики. Несколько раз качнул, проверив конструкцию на прочность и сел, поджав под импровизированную лавку ноги. «Давай, садись, места хватит». Он хлопнул по решетке рядом с собой. «У тебя выпить есть?» «Есть, спирт». «Медицинский?» «Точно. Это дело. Давай». Грек не стал вдаваться в это короткое «давай». Не стал напоминать, что за каждое «давай» в зоне приходилось расплачиваться. Не тот случай. Иными словами, на чужой территории свои порядки. Хай пьет, не подавится. Он полез во внутренний нагрудный карман куртки и выудил плоскую серебряную флягу. «За встречу!» И первым сделал глоток. Перец не стал жадничать. Глотнул, шумно выпустил воздух. Прижал рукав к носу и отдал флягу хозяину. «Забирает», – спустя пару минут сказал он. В тесном помещении с низким потолком и близкими стенами голос звучал сдавленно. «Точно медицинский спирт. А то некоторые прут в зону коньяк. Я это не приветствую. Тут или спирт, или водка, первый помощник. Коньяк – напиток для праздника. А чему тут радоваться?» «Не скажи, я коньяк люблю. Расслабляет». «Во-во!» «Я и говорю, нашел, где расслабляться. Самое тут место в зоне расслабляться. Это с девочкой хорошей в постели надо расслабляться, а сюда ходят наоборот, напрягаться. Все жилы, все нервы в кулак собрал и вперед». Помолчали. Грек терпеливо ждал продолжения и дождался. «Слышь, Грек, Патриотовцы обнаглели совсем. «Ну ты даешь, перец! Удивил, какую новость сказал! Они наглыми были всегда!» «Маркса убили!» «Маркса? Это высокий такой? Худой мужик? На жучару из «Сталкера» работал?» «Точно! За что убили?» «Мутант, говорят». «Так мутант или говорят?» «А тебе есть разница?» – набычился перец. «Он прежде всего человеком был, вот что главное. А сколько там у него костей было, кому какое дело?» «Ты-то откуда про кости знаешь?» «Знаю». «Знал». Перец надолго замолчал. «Понятно», – задумчиво протянул Грек. «Так было всегда, перец. Патриотовцы охотятся за мутантами и убивают. Ты же знаешь, у них сдвиг по этой фазе». Перец зло выругался. «Плевать я хотел на их сдвиги. Хозяевами зоны себя возомнили. Свои законы установить хотят. Маркса не просто убили, а еще и пытали перед смертью. Маркс настоящим мужиком был. Ему просто не повезло. Под выброс попал. Да, я знал, что у него начались мутации. Знал». Он вдруг повернулся и уставился на Грека. «Можешь этим сукам так и передать, когда встретишь. Перец знал, что Маркс – мутант. Пусть приходит сюда, ко мне. Я найду, чем встретить дорогих гостей». «Слышь ты, перец», – нахмурился проводник. «Ты говори, да не заговаривайся. Какого мне с ними беседы разводить? Я тоже ненавижу их». «Согласен, слишком много на себя взвалили, как бы не надорваться. Зона не любит ничьих законов, кроме своих собственных. Но что прикажешь делать? Войной на них не попрешь?» «Почему?» – тихо спросил сталкер. «Почему не попрешь? Жучара у сталкера мутантов собирает. Там у него катакомбы почище этих, слыхал?» Грек утвердительно кивнул. «Патриотовцы на сталкере тоже завязаны. Надо кому-то и на зоне базу перевалочную держать. А кто еще, кроме жучары, способен сидеть тут безвылазно? У долговцев кишка тонка, они зоны боятся. Будет война, попомни мои слова. Эти хреновы чистоплюи не лезут пока на жучару вовсе не потому, что зуба на него не имеют. Он им тоже как кость поперек горла. Силы копят, крутые ребята. Уверены, что сомнут его в два счета. Думаешь, засомневался Грек, быть в войне? Куда деться, Грек? Сегодня они с мутантами покончат, а завтра? Завтра за сталкеров возьмутся. Все мы, и ты, и я, потенциальные мутанты. Все по краю пропасти ходим. Один шаг, и возврата нет. Это сейчас, пока зона выбросами людей перестраивает. Подожди, окрепнет, и без выбросов мутантов будет хоть отбавляй. Тогда поздно будет с этими гитлерюгентами счеты сводить. Останется от вольных сталкеров всего ничего. Такую силу ногтем, как клопа, раздавить можно». «Ты скажешь», – засомневался Грек. «До нас вряд ли доберутся. Это уже беспредел какой-то». «Вот тебе и беспредел», – продолжительно вздохнул перец. «Патриотовцы жену Маркса убили. Тоже, как понимаю, в назидание. За то, что знала и не доложила». «Врешь», – не поверил Грек. «Жену? Она ж не в зоне, за кордоном. С какой стати они нормальных людей стали убивать? Да еще и бабу». «Стали, значит. Она добрая была и Маркса любила. Когда у него мутации начались, она сильно страдала. Все глаза выплакала. У нас с ней нормальные отношения были. Я как за кордон выбирался, у них останавливался. Вот она мне и плакалась. Знаешь, перец, говорит, я очень люблю Маркса, очень, и без него не могу. Но как доходит дело до постели, даже если он и прикрылся чем-нибудь, с души воротит. Уйду, говорит, от него. С неделю одна поживу и опять к нему тянет. Измучилась, говорит, а выхода не вижу. Обычная женщина, добрая, не стерва какая-нибудь. Мы с Марксом, когда разговоры за жизнь вели, Ленка и бутылку поставит, и закуски наготовит. Убили ее. Убили. Может, не они? Мало зверья за кордоном живет. Патриотовцы убили, упрямо сказал перец. Можешь мне поверить, Грек. Не бывает таких совпадений. Сначала Маркс, а потом Ленка. Наши рассказывали, Рыжий и рассказывал. Издевались над Марксом, пытали. Все кишки наружу и глаз выкололи. Еще спасибо им, сукам, надо сказать, сквозь зубы процедил перец, что застрелили напоследок, а не оставили гнить подвешенным на крюке. Мутанты — народ живучий. Жену тоже пытали? Жене меньше досталось, но тоже по-своему. Избили до неузнаваемости и задушили, сволочи. В лесополосе выбросили. «Будет война, Грек, будет. Вот я тебя и спрашиваю», — он посмотрел проводнику в глаза. «Ты с кем будешь, Грек? С нами или с ними? А другого не дано, в стороне никто не останется». Грек молчал. Ему не хотелось разочаровывать перца, но на такой вопрос или на подобный он давно нашел ответ. Он одиночка, сам по себе, и его дело сторона. Его с первой ходки интересовал только один вопрос – его взаимоотношения, если можно так выразиться, с зоной. Вот и все. Сегодня патриотовцы, завтра ребята из монолита, послезавтра свободовцы. На всех Грека не хватит. Сегодня спросят одни, завтра другие. А зона как была, так и будет. Ей дела нет до разборок. А будет зона, будут и сталкеры. Вот и весь ответ. Однако сообщать перцу о своем решении Грек не спешил. Перец ждал, прожигая проводника взглядом. Грек молчал. Вот ведь парадокс. Скажешь сейчас «я с вами», и не слова это обычные, а своего рода подпись под договором. Кровью собственной, между прочим. За базар отвечать придется, отсидеться негде будет. И еще как отвечать, с чувством и с толком. Интересно, перец, откуда ты столько знаешь? Под землей сидишь, а больше моего в курсе. Чтобы потянуть время, сказал Грек. Сижу, да, но и выхожу на поверхность тоже. Ты себе не представляешь, сколько выходов отсюда и куда выводят. «Будет подлецам подарочек, на память. Ты давай, Грек, от ответа не увиливай, решай». Проводник ломал голову над тем, как бы помягче обозначить свою позицию. Однако ответить ему не пришлось. Долгий отчаянный крик добрался до тесной комнаты. Вдогонку ему понеслась короткая автоматная очередь. Реакция у перца, только что расслабленно сидевшего на импровизированной лавке, оказалась «будь здоров». Пока Грек поднимался, пока перешагивал через упавшую на пол решетку, перец был уже за дверью. В два прыжка проводник одолел расстояние, отделяющее его от дверного проема, и бросился следом. Не добежав еще до открытой двери, ведущей в лабораторию, Грек с досадой убедился, что дело дрянь. Истошно орал, конечно, краб. Он стоял, прислонившись к стене, автомат в его руках ходил ходуном. Парень давил и давил на спусковой крючок, тогда как в магазине закончились патроны. Краб волновал Грека в последнюю очередь. Из дверного проема напротив, перебираясь на четырех конечностях, под ноги очкарику выкатился снорк. Еще один лежал на полу у стены с пробитым черепом. Гулкое злобное рычание наполнило комнату. Снорк подобрался, готовясь к прыжку. Изуродованное мутациями тело распласталось в воздухе, когда в огромный череп, чуть выше огромных стекол противогаза, впились пули. Тварь отбросила к стене. Он заскользил вниз, оставляя в трещинах кафеля куски мозга. Черная блестящая дорога тянулась следом за ним. Очкарик расчетливо палил короткими очередями. Он выстрелил еще в одну тварь, прыгнувшую из темноты. Снорк успел подняться на задние конечности, выставив вперед лапы, увенчанные длинными когтями. Пули угодили в грудь, покрытую костяными наростами, и не причинили мутанту вреда. Очкарику пришлось бы плохо, если бы не Макс. Парень отступил левее и разрядил магазин в голову снорку. Тело некоторое время еще двигалось, мелькали в воздухе кривые когти, слепо нанося удары в разные стороны. Макс полез за запасным магазином, и в это время из дверного проема прыгнул еще один снорк. Тварь, передвигавшаяся на удивление шустро, миновала вопящего краба, дрожащими руками пытающегося водворить магазин на место. Перевязанные бинтами пальцы плохо слушались, краб пытался снова и снова, но у него плохо получалось. Очкарик методично, как при стрельбе в тире, выпустил короткую очередь в снорка. Опытная тварь, судя по всему, успела побывать в передрягах. Молниеносно дернувшись, снорк ушел из-под обстрела. Пули вонзились в тело безголовой твари, бившейся в судорогах. Очкарик отступил на шаг, чтобы поймать тварь в прицел. Снорк разрезал воздух острыми когтями всего в нескольких сантиметрах от его живота. Тварь готовилась к следующему удару, когда к месту событий подоспел грек. Его пуля, посланная в голову, остановила злобную тварь. Из темноты неслось глухое утробное рычание, отражали тусклый свет десятки стекол. Неудачная атака несколько отрезвила мутантов. Возникла заминка. «Бесполезно, грек!» – перец рванул его за рукав. «Уходим! Если снорки решили устроить пирушку, значит их очень много!» – на бегу добавил он и шагнул в коридор, из которого появился. «Уходим!» – крикнул грек и остался на месте, дожидаясь, пока очкарик с Максом поднимут с пола рюкзаки. Словно почуяв, что добыча ускользает, рванулся вперед снорк. С мерзким скрежетом когти царапали плиты. Не обратив внимания на вжавшегося в стену краба, тварь бросилась на грека. Отступать, имея за спиной бешеное порождение зоны, было смертельно опасно. Грек выстрелил, давая возможность новичкам скрыться в дверном проеме. В последний момент снорк откатился в сторону, уходя от нацеленных в голову пуль. Саркофаг, за которым стоял грек, мешал как следует прицелиться. Снорк передвигался зигзагами и был быстр, как химера. В спину стрелять было так же бесполезно, как и в грудь. Вдоль спины тянулся хребет, освобожденный от мяса и кожи, похожий по строению на человеческий, но на порядок толще. Грек выстрелил и снова промахнулся. Пули ушли в стену, брызнули во все стороны осколки кафельной плиты. Саркофаг, до того мешавший греку, спас ему жизнь. Пока тварь с низко опущенной головой разбиралась с возникшим препятствием, проводник поймал ее в прицел. Пули пробили стекла противогаза, разметав содержимое черепа по полу. Снорк дернулся и опрокинулся навзничь. Проводник не стал дожидаться, пока успокоится бьющееся в конвульсиях тело. Он повернулся и побежал по коридору. Вслед ему понеслось хриплое рычание. «Грек, ты где?» – раздался крик. «Торопись давай, ждать не буду!» Проводник в мгновение ока преодолел длинный коридор и оказался в огромном складском помещении. Вдоль стен тянулись бесконечные металлические стеллажи. В центре возвышались многочисленные завалы. «Наконец-то!» – проворчал перец, разглядывая краба, появившегося в проеме. Рядом с перцем стояли новички. Упрямо сжал губы очкарик. Макс одной рукой держал автомат, пристраивая левую на поясе. У ног краба растекалась лужа крови. По всей видимости, снорк успел его достать. Ниже колена брюки превратились в лохмотья. «Чего встали?» – гаркнул перец. «Я один работать буду. Сейчас стеной пойдут, тогда настоитесь». Он ухватился за ближайшую металлическую конструкцию и рванул вниз. Стеллаж накренился и рухнул на пол. С оглушительным треском вылетели из пазов оси. Пробили плиты, глубоко вонзаясь в трещины. Падали стеллажи, увеличивая завал. Стоял грохот, от которого закладывало уши. Столбом поднималась пыль. На помощь перцу поспешил очкарик. Макс тоже не заставил просить себя дважды. Он работал наравне со всеми, по возможности оберегая раненую руку. Только краб воспользовался передышкой. Он подвернул превратившиеся в лохмотья разорванные штанины и полез в аптечку за бинтом. Пачкаясь в крови, он пытался наложить повязку непослушными руками. Насколько грек успел заметить, раны были серьезными. Когти снорка взрезали мясо едва ли не до кости. У входа постепенно высился завал. Когда все близлежащее железо снесли в кучу, грек перевел дух. «Думаешь, это их остановит?» В голосе проводника прозвучало сомнение. «Снорков? Нет, не остановит», — успокоил всех перец. «Их теперь ничто не остановит. Что-то, смотрю, так тихо в последнюю неделю было. Силы, суки, копили перед выбросом. Задержат, это да. Просочатся, как вода». Сталкер облизнул пересохшие губы. «Твари скользкие. Хребты переломают, но просочатся. Пока вся эта хрень не развалится. Уходим, хватит копаться». Он бросил выразительный взгляд на краба. Беспорядочное нагромождение, загораживающее проход, не служило препятствием для звуков. Низкое угрожающее рычание, от которого стыла кровь, приближалось. Катилось, как волна во время прилива. «Шевелитесь, ждать никого не буду!» Голос перца послышался из глубины склада. Горели на стене лампочки аварийного освещения, выкрашенные в оранжевый цвет, но света почти не давали. Когда Грек включил фонарик, чтобы не ошибиться и ненароком не оказаться в каком-нибудь тупике, образованном перевернутыми стеллажами, долговязая фигура исчезла за невысокой всего по плечо дверью. Вслед за перцем туда же нырнули и очкарик с Максом. Греку пришлось поспешить, чтобы не отстать. Краба он дожидаться не стал. Поторопится, если жить хочет. Проводник бежал по коридору, пригибая голову, чтобы не задеть потолок. Под ногами грохотали железные листы, намертво прибитые к бетону. Сколько времени прошло после аварии, а они держались, по-прежнему плотно пригнанные, так что не видно было щелей между стыками. Грек учудилось рычание за спиной, и это его подгоняло. Он бежал быстро, но все равно опоздал. Когда он ворвался в соседнее помещение, заваленное сломанной мебелью, ему пришлось остановиться. Отсюда вели три хода. Вывернутые с мясом двери валялись неподалеку. Грек собрался было крикнуть. В тот же момент он заметил отблеск фонаря в одном из проемов и рванул туда. Дальше все происходило, как в кошмарном сне. Помещения следовали одно за другим, соединенные многочисленными коридорами. Высокие потолки, теряющиеся в темноте, сменялись низкими, так что приходилось наклонять голову. Вместительные склады уступали место крохотным лабораториям непонятного назначения, рассчитанным не более чем на 1-2 человек. Лампочки, едва дающие свет, то и дело гасли. В наступавшей темноте Греку приходилось освещать себе путь фонариком. Обострившийся слух каждый шорох воспринимал как подсказку. Он надеялся, что не пропустил в темноте какой-нибудь затейливый поворот, потому что полагаться приходилось только на здравый смысл. Он не слышал звука шагов тех, кто шел впереди. Осколки битой плиты, скрипевшие под ногами, переходили в битое стекло, пронзительно трескавшееся под тяжестью его тела. Грохот железных листов сменялся треском деревянных досок. Лишь однажды Грек остановился на пороге, торопливо обшаривая фонариком стены темной комнаты. Дальше хода не было. Два дверных проема перегораживали кучи мусора. Как ни старался проводник разглядеть ход, куда могли просочиться перец с молодняком, у него ничего не получалось. Пока он метался, эхо откуда-то донесло звук человеческого голоса. «Да, да, да!» Грек повернулся на голос и увидел в той стороне, откуда только что появился, провал в стене. Кафель был отбит, и в бетонном перекрытии зияла дыра. Он полез туда, мысленно попросив зону о том, чтобы злополучный ход вел только в одну сторону. То ли зона откликнулась на его зов, то ли перец все рассчитал заранее. Но с левой стороны ход перегораживала вбитая в земляной пол дверь, верхним концом упирающаяся в трубы. Проводник повернул направо, высвечивая себе путь фонариком. Краб все-таки успел его догнать. В последний момент перед тем, как Греку шагнуть в дыру, выводящую из хода в соседнее помещение, сзади раздался отчаянный крик. «Грек! Ты где, Грек?» Долгую секунду стояла тишина. «Посмотри сзади, краб! Там дыра в стене!» — крикнул проводник и шагнул в комнату. Очередной коридор, соединенный коротким переходом из комнаты в комнату, сменился себе подобным. Грек бежал и не мог отделаться от мысли, что перестает верить сам себе. Он представлял примерно тот размах, с которым строился подземный бункер в советскую эпоху. Он сам бывал здесь несколько раз, спасаясь от выброса. Так далеко, правда, не заходил никогда, не его территория. Да, он слышал разные истории о ширине и высоте подземных казематов, о лабораториях, в которых проводились чудовищные опыты, о реакторах, спрятанных глубоко под землей. Но пуская вскачь собственную безудержную фантазию, невозможно было себе представить, что строительство достигло таких колоссальных размеров. Скитаясь по подземным переходам, проводник невольно задался вопросом: для чего столько всего? Для каких таких нужд? Это же целый подземный город, рассчитанный на то, чтобы многотысячному населению пережить ядерный апокалипсис. Мать честная, сколько же оружия, неприкосновенных запасов, медицинских препаратов, да мало ли чего можно разместить под землей в самом чреве зоны. Не может быть, чтобы все, что здесь было, растащили сталкеры, пусть даже не одиночки, а целыми группами. Такое добро вывозить надо было не грузовиками, а поездами, самолетами. Нет, верилось в такое с трудом. Скорее всего, многое, если не все, за редким исключением, осталось в хранилищах. Перец, облазивший подземелье больше, чем кто-либо другой, в курсе относительно нетронутых складов. Тогда многое становится ясным. Например, незачем перцу гоняться за артефактами. Стоит ли мелочиться, когда реальный шанс приподняться у тебя под рукой? Достаточно наладить торговлю оружием. Тут тебе не жалкие 3000 баксов светят, миллионами пахнет. И главное, мало того, что заплатят, так еще и беречь станут, как зеницу ока. Где по нынешним временам найдешь придурка, согласного пусть и за большие бабки слоняться под землей на пару со снорками? Конечно, смешно думать, чтобы в техногенных катакомбах обитал один перец. Наверняка найдется с десяток другой любителей ползать по подземным норам. Только пойди, найди их сначала. Грек был наслышан, кстати, от самого перца и наслышан о том, что он любит бывать под землей. Однако проводник и представить не мог, насколько он тут освоился. Сами сталкеры о своих приоритетах распространяться не любят, предпочитают держать при себе. Кому понравится быть разменной монетой в будущей большой игре? В нее-то как раз верилось легче, чем в пресловутую стычку мутантов и патриотовцев. Идеи идеями, а кушать хочется всегда. В густых тенях прятались мертвецы. Грек сбился со счета на цифре 10. В одном помещении возвышался завал из мертвых тел, сложенных друг на друга. Белели отполированные до зеркального блеска черепа. Слепо таращились черные дыры глазных провалов. Одно из наблюдений, сделанных мимоходом, подтвердило догадку Грека. Он не заметил возле трупов и намека на оружие. Ни рюкзаков, ни пистолетов, ни тем более безотказного помощника в исключительных ситуациях автомата Калашникова. Складывалось впечатление, что сталкеры решились прогуляться налегке. Отсутствие оружия означало одно – кто-то должен был предусмотрительно собрать трофеи. Грек остановился на пороге, едва не опрокинувшись на спину. В бывшую котельную вели ступеньки. Из разорванных труб хлестала вода. Скатываясь со ступеньки на ступеньку, она стекала вниз. Последняя ступенька тонула в воде. В грязной воде колыхался разнообразный деревянный мусор. Мигала одинокая лампа аварийного освещения. В тусклом свете Греку удалось разглядеть детали, которые его порадовали. Безусловно, он двигался правильным путем. Кто-то недавно потревожил водную поверхность. Радужные разводы колыхались, стремясь вернуться к прежнему состоянию покоя. Поднималась и опускалась у стен мутная волна. Держась за шаткие поручни, Грек ступил на лестницу и тут же поскользнулся на залитых водой ступенях. Он вцепился в железную ось, что было сил, с трудом удержавшись на ногах. На последней ступени Грек остановился. Грязная вода, в которой не видно дна, вызывала смутное беспокойство. Время шло, и молодняк, возглавляемый перцем, с каждой секундой уходил все дальше. Грек осторожно сунул ногу в колыхающуюся муть, в любой момент ожидая, что дна не окажется, и он с головой уйдет под воду. К его облегчению нога погрузилась всего до щиколотки. Нащупав дно, проводник осторожно двинулся дальше. Трудно дался первый шаг, когда потребовалось отказаться от спасительной поддержки поручня. Но дальше дело пошло. Грек поднимался по ступенькам, готовясь продолжать путь, ставший поперек горла, когда в котельную ворвался краб. Он задыхался то ли от быстрого бега, то ли от страха. Восковое лицо блестело от пота. «Грек!» — голос его сорвался. «Долго еще?» Проводник промолчал. Ему нечего было сказать парню, даже если бы он и знал ответ. Грек берег силы, и ни к чему тратить их на такого пустозвона, как краб. Он двинулся дальше, не обернувшись в сторону котельной. «Во, блин, Грек, ты откуда?» У железной двери, снесенной с петель, его поджидал перец. «Ты никак пикничок решил устроить? Так не торопился бы, мы б тебя подождали до утра». Перец стоял у порога и ухмылялся, подоткнув руками бока. Проводник постарался, чтобы вздох облегчения, вырвавшийся у него, не получился бы слишком шумным. Макс, стоявший поодаль, восстанавливал дыхание. Глаза его лихорадочно блестели. Самым стойким оказался очкарик. По нему вообще было незаметно, что только что парень одолел нелегкий переход. «А где этот?» – вскинул голову перец. «Потерялся по дороге?» «Идет. Добро». «Думаешь, оторвались?» – с надеждой спросил Грек. «От снорков? Сейчас тебе оторвались!» Перец поднял указательный палец. «Слушай». Вместо того, чтобы слушать, первым делом проводник осмотрелся. Половина слабо освещенного зала была забрана решеткой. Звенья уходили вверх, надежно прикрепленные к потолку. Кое-где наверху зияли дыры. Все пространство за решеткой делилось на вольеры. В каждом таком отсеке в полу отсвечивали металлом поддоны, наподобие тех, что применяют при разделке скота. Ржавые полосы покрывали дно желобов, ведущих к стоку. С первого взгляда Греку показалось, что выхода из зала нет. Вернее, он существовал, но оказался завален рухлядью. Громоздкими шкафами, отдаленно напоминающими старинные электронно-вычислительные машины. Что же, перец хочет предложить быстренько разобрать весь этот хлам? Проводник обернулся на сталкера в поисках ответа и тут только услышал. Грозное, хриплое, еще на грани слышимости, но с каждой секундой приближающееся рычание. «Суки!» — восхитился перец. «Быстро стали передвигаться!» «Делать нечего, придется уходить еще глубже, на уровень вниз». «Глубже?» – вырвалось у Грека. «Еще глубже?» «А то!» – усмехнулся перец. «Нет больше выхода за заводом. Так бывает, другой будем искать». Он глянул за спину Греку и покачал головой. «Наконец-то! Парень, ты счастливчик, еще минута, и нас бы здесь не было». Грек посторонился, пропуская легкого на помине краба. Того трясло. По всей видимости, ему не повезло в котельной. С мокрой куртки стекали капли, бурые повязки на ногах сбились и болтались у щиколоток наподобие спущенных носков. Он тяжело дышал и, не останавливаясь ни на секунду, тискал в руках автомат. И вдруг, без предупреждения, без грозного рыка и хрипения, в щель между хламом, перегораживающим выход, и потолком высунулась морда в противогазе. Длинные когти заскребли по бетонной стене, оставляя глубокие царапины. «На твоей совести!» – буркнул перец, бросив на краба злой взгляд. «Из-за тебя не успели! Живо!» – он бросился вперед. «Десятая клетка, там дырка в решетке. И крышка люка. Сворачивайте вентиль, да побыстрее». Бывший диггер на бегу вскинул автомат. Длинная очередь прошила массивный шкаф. Глухо всхрапнул снорк и исчез. Но ненадолго. Из других всевозможных щелей уже лезли лапы, стальными когтями раздирая рухлядь. «Нашел!» – крикнул очкарик и, не дожидаясь приглашения, нырнул в дыру, образованную отогнутыми в стороны звеньями решетки. За ним следом втянулся Макс. Грек швырнул туда же едва передвигающегося от усталости краба, только потом обернулся. Конструкция, сдерживающая натиск снорков, дрожала. Тряслись шкафы, разбитые панели ЭВМ, хлопали уцелевшие створки. Гора хлама готовилась рухнуть в любой момент. Автомат в руках перца огрызнулся огнем. Первому же снорку, вырвавшемуся из темноты завала на свободу, не повезло. Его срезало в прыжке, но дорога была проложена. Один за другим в зал выбирались мутанты. «Чего копаетесь? Живее! Вниз!» – орал перец, отступая к решетке. Макс поднял, наконец, крышку и первым погрузился в лаз. Очкарик держал над ним фонарик, пока Макс спускался по скобам, вбитым в бетон. Снорки расползлись по залу, как тараканы. Часть из них карабкались по решетке, находили многочисленные дыры и переползали из отсека в отсек. Перец палил короткими очередями, ловко меняя опустошенный магазин на новый. Проводник стоял возле люка, дожидаясь, пока скроется внизу краб. «Перец!» – крикнул Грек. «Давай скорей, прикрою!» Сам вздернул автомат и выстрелил в голову снорку, бросившемуся перцу под ноги. Воспользовавшись поддержкой, бывший диггер передвинул на спину автомат и протиснулся в дыру. Грек ступил на скобу, готовясь к спуску. Перец поднялся на ноги и бросился к люку. Оставаясь в неведении относительно опасности, угрожающей перцу, скрылся из виду проводник. Он не видел, как сверху на сталкера упал снорк. Перец повернулся, вскинул автомат, однако выстрелить не успел. Снорк на порядок мощнее остальных тварей бить по ногам не стал. Он резанул острыми когтями перцу по животу. Сталкер нажал на спусковой крючок, вбивая пули в стекла противогаза. Но было поздно. Перец замер, зажимая руками разорванный живот. Скользя между пальцами, полз из чрева бурой змеей кишечник. Грек спускался, когда на голову ему обрушился перец. Тяжелое тело едва не сбросило вниз. Проводник до боли в суставах вцепился в железные скобы, еще не до конца осознавая, что произошло. За шиворот, обжигая кожу, потекла горячая кровь. Струи текли по спине, заливали лицо. Перец успел закрыть крышку люка, но часть кишечника осталась снаружи. Грек спускался, изо всех сил удерживая на плечах тяжелое тело. Вслед за ними, пристегнутая крышкой люка, липкая от крови, тянулась грязно-бурая лента кишечника.